Спустя четверть часа я, вся бледная, вышла из аудитории и посмотрела на Дэниеля, который действительно ждал меня, сидя на подоконнике. Увидев меня, он соскочил на пол и проследил за моим приближением. «Сдала?» – спросил он, и я услышала нотки нескрываемого любопытства. Как только я перевела дыхание, то уверенно кивнула и расправила плечи. «Сдала», — сказала. Хотя прежде чем он позволил мне ответить, назвал меня безответственной бестолочью, лодырем, тупоголовым орком, ну и кучей других неприятных для моих ушей терминов. Я подхватила учебники, оглядываясь на пустой коридор. Чем ему мой брат не угодил? Дэн усмехнулся и сложил руки на груди. «Да просто в прошлом году Кай устроил небольшой поджог в его лаборатории, а потом трижды завалил его предмет, так что тут ответ очевиден, дружок». Адепт опустил взгляд на мой живот, откуда донеслось недовольное урчание. «Время обеда, Рыжуля. Пойдем, а то аппетит прямо-таки волчий разыгрался».